возможность. Благоприятный случай для продвижения или развития. Родственные слова. Перспектива, шанс, просвет. Скоро у нее за спиной стояла Роза. «Чего тут тебе надо? Хочешь плюнуть еще и на пол в моей кухне?» Фрау Хольцапфель это ни капли не обескуражило. «Ты так здороваешься со всеми, кто к тебе постучится?» «Гзиндаль! Вот отребье!» Лизель смотрела. Ей сильно не повезло оказаться зажатой между двумя женщинами. Роза отодвинула ее с дороги. «Ну, скажешь, зачем пришла или как?» Фрау Хольцапфель еще раз оглянулась на улицу. «У меня есть предложение». Мама переступила с ноги на ногу. «Да ну!» «Да не к тебе!» Фрау Хольцапфель пожала голосом, отметая Розу, и уставилась на Лизель. «К тебе!» «Ну, а чего меня тогда звала?» «Но мне все же нужно твое разрешение». «Ох, Дева Мария», — подумала Лизель, — «только этого не хватало. Какого еще рожна понадобилось от меня этой Хольцапфель?» «Мне понравилась та книга, которую ты читала в подвале». «Но нет, книгу ты не получишь. Лизель не уступит, да?» «Мне хотелось услышать продолжение в убежище, но, похоже, бомбить пока не будут». Она покачала плечами и распрямила проволоку в спине. «И я хочу, чтобы ты приходила ко мне ее читать. Но ты наглая, Хольцапфель». Роза решала, рассвирепеть или нет. «Если ты думаешь, я перестану плевать на вашу дверь», — перебила ее фрау Хольцапфель, — «и отдам вам свой паек кофе». Роза решила не свирепеть. «И добавишь муки. Ты что, еврейка? Кофе и все. Можешь поменяться с кем-нибудь на муку». На то мы сошлись. Все, кроме Лизель. «Ладно, тогда решено. Мама, помолчи, свинюха. Иди возьми книгу». Мама повернулась к фрау Хольцапфель. «В какие дни ты хочешь?» «Понедельник и пятница. В 4 часа. И сегодня. Прямо сейчас». Вслед фельдфебельским шагам Лизель прошла в соседний дом. Жилище Хольцапфель, которая оказалась зеркальным отражением Хубермановского, разве что было чуть просторнее. Лизель села за кухонный стол, а Хольцапфель прямо перед ней, но лицом к окну. «Читай», — сказала она. «Вторую главу?» «Нет, восьмую». «Конечно, вторую». «Читай давай, пока я тебя не вышвырнула». «Да, фрау Хольцапфель, оставите, да, фрау Хольцапфель. Открывай книгу». «До ночи собралась тут сидеть?» «Боже милосердный», — подумала Лизель. «Это мне наказание за все мои кражи. Вот когда оно меня настигло». Лизель читала 45 минут, и когда глава закончилась, на столе появился пакет с кофе. «Спасибо тебе», — сказала женщина. «Интересная история». Она повернулась к плите и занялась картошкой. Не оборачиваясь, сказала: «Ты что ли еще здесь?» Лизель поняла. Это как сигнал к бегству. «Данкешен, фрау Хольцапфель». У дверей, заметив на стене фотографии двух молодых мужчин в военной форме, Лизель добавила еще: «Хайль Гитлер», вскинув руку посреди кухни. «Да». Фрау Хольцапфель гордилась и боялась. «Два сына в России. Хайль Гитлер». Она поставила воду на огонь и даже сподобилась проводить Лизель несколько шагов до дверей. «Бисморген?» «Следующий день?» «Был пятница?» «Да, фрау Хольцапфель. До завтра». Лизель подсчитала потом, что до того, как через Молькинг с троем прогнали евреев, было еще 4 сеанса у фрау Хольцапфель. Они шли в Дахау. Концентрироваться. Получается, 2 недели. Напишет она потом в подвале. 2 недели, и мир перевернется. 14 дней, и он обрушится. Долгая прогулка в Дахау. «Кто-то говорил, что сломался грузовик, но я могу лично засвидетельствовать, что дело не в этом. Я там был». А случилось океанское небо с белыми гребнями облаков. И, кстати, грузовик был не один. 3 грузовика не могли сломаться все разом. когда солдаты попрыгали на обочину, чтобы закусить и перекусить, и сунуть нос в еврейскую поклажу, один узник рухнул от истощения и болезни.